Глава вторая. Отрицать не приходится. Таможенные полицейские — народ вежливый, но от их ледяной учтивости мурашки по коже бегают. Пока листает и рассматривает твой паспорт, он может с той же ледяной учтивостью распорядиться: поворачивайте обратно и паркуйтесь вон там справа. Вроде бы ничего особенного. Повернуть обратно и съехать с проезжей части. На деле же это означает, что либо тебя заберут, либо вернут назад. Впрочем, мне бояться нечего. Я не на заработки еду, а в служебную командировку. И все-таки, когда я вижу, что венгерский пограничник, а затем и его австрийский коллега уже позади, у меня становится легче на душе. И я подкатываю к первому попавшемуся бару, чтобы выпить чашечку кофе. Сказано, сделано. Я уже готов ехать дальше, когда где-то раздается вой полицейской сирены. По дороге с бешеной скоростью несется к пограничному шлагбауму Порше черного цвета со слепительно горящими фарами. Но, оказывается, дорога перекрыта, и машина останавливается в двух шагах от меня. Из Порше выскакивают трое и шарахаются в темноту. Один из них на бегу швыряет в кустарник какой-то темный предмет. Как уже было сказано, я готов ехать дальше и, вероятно, тронулся бы без промедления, если бы меня не заинтересовала эта история с темным предметом. Зачем его бросили? И что он собой представляет? Законные вопросы, если учитывать, что человеческий ум всегда устремлен по вечному пути познания. Дождавшись, пока все вокруг утихнет, я покидаю террасу бара, но как на беду у меня вдруг развязался шнурок, так что хочешь не хочешь, придется нагнуться, чтобы завязать его. Тем временем я извлекаю из кустарника загадочный предмет и переношу его в машину. В машине, вернее, там не дует. И вот я снова в пути. Мчусь по белой ленте шоссе, рассекающей надвое чернильно-черную равнину, строго соблюдаю предписания дорожных знаков, зорко всматриваюсь вперед. Словом, делаю все, что в моих силах, чтобы ничто не отвлекало моего внимания. Однако мой любознательный ум никак не желает забыть о портфеле, потому что характер предмета уже установлен — портфель. А раз портфель, почему бы мне не открыть его? И это, похоже, единственный способ сосредоточиться, наконец, на правилах дорожного движения. Съехав на безлюдную стоянку, я проверяю содержимое портфеля. Оно вполне удовлетворяет мои смутные надежды и рассеивает опасения. Деньги. Доллары. По 10 000 в пачке. Много пачек. Целый портфель. Поздно ночью я приезжаю в Вену. Освободившись от наплыва транспорта и пешеходов, Мария Хильферштрассе стихает, ярко освещенная и безлюдная, как больничный коридор на рассвете. Проезжаю мимо нескольких гостиниц средней руки, выкатываю на ринг, у оперы делаю поворот и останавливаюсь перед отелем «Захер». Не потому, что я такой суетный, или куча банкнот вскружила мне голову, просто так надо. На утро после короткого визита в банк я отправляюсь в швейцарское посольство. Заполняю соответствующий формуляр и подхожу к окошку консульской службы. Как и следовало ожидать, болгарский паспорт несколько тормозит процедуру. «По каким делам вы едете в Швейцарию?» — спрашивает человек за окошком. Несмотря на то, что ответ на этот вопрос дан в формуляре. «Туризм». «Кто вас будет содержать?» «Я путешествую на собственные средства». «В какой сумме они выражаются?» Вместо того, чтобы ответить, Я подаю совершенно новую чековую книжку. Чиновник бросает беглый взгляд на сумму вклада. Вклад составляет лишь ничтожную часть моей находки, однако его вполне достаточно для того, чтобы внушить уважение. Ваш здешний адрес — отель «Захер». Это тоже внушает уважение? Вместо ожидаемого мы вам сообщим письменно. Чиновник раскрывает мой паспорт, размашисто ставит штамп и принимается заполнять визу. И вот я в Швейцарии, точнее, в Берне. Не потому, что только в Берне есть банки, для меня этот город важен по другим причинам. Перво-наперво я перебрасываю все содержимое портфеля в банк. Вторая моя забота потруднее и отнимает у меня целый месяц. Она не только трудная, но и связана с определенными расходами. В конце концов, и с нею покончено. Несколько крупных купюр, переданных в подходящий момент отзывчивым служащим, обеспечивают мне швейцарский паспорт. И, наконец, я погружаюсь в альпийский пейзаж. Погружаюсь глубоко и, вероятно, навсегда. Предположим, что, совершая побег, человек в состоянии ответить, если не на вопрос «куда», то хотя бы на вопрос «почему?». А вот я не в состоянии. Скорее всего, потому что не готовился к побегу, и это произошло совершенно случайно, вследствие того, что мне достался этот портфель. Или все дело в том, что я лишь весьма смутно понимаю причину побега? Настолько смутно, что не способен ее сформулировать. Конечно, иные досужие умы, скорее всего, придут к заключению, что я бежал от социализма. Так принято думать. Привычная схема. Только схемы вызывают во мне отвращение. В отличие от социализма. Социализм мне безразличен. Нет, не потому, что я в него не верю. Я готов обеими руками голосовать за его социальное и нравственное превосходство и даже убежден в том, что восторжествует его полная победа. Однако это не рождает во мне порывы кричать «Ура!». Не волнует он меня. И если быть откровенным до конца, надо признаться, что меня вообще ничто не волнует. Это, вероятно, самый простой, хотя и не полный ответ на вопрос. Пускаюсь в бегство, потому что меня ничто не волнует. Может быть, хотя бы перемена климата? Плевал я на климат. Или жизненный уровень прельстил? Плевал я на жизненный уровень. До сих пор хожу вот в софийском костюме. Это вовсе не означает, что я не расстанусь с ним до гроба, но это меня нисколько не занимает. Ничто меня не занимает. И все же, где-то в глубине сознания я смутно ощущаю первопричину случившегося, которую бессилен выразить словами. Провалиться сквозь землю, потонуть, спалить за собою все мосты — тогда мне не остается ничего другого, кроме как идти вперед, пусть без цели. Хватит преследовать цели. Не худо и просто так размяться, плести себе, куда глаза глядят. Передвигаться по незнакомому городу в полной уверенности, что никто тобой не интересуется, так же, как и никто не интересует тебя. В этом, может быть, мало радости, но найти какой-то роздых, самозабвение. Можно. Ты забыл, ты забыт. И точка. Все равно, что не существуешь. Все равно, что тебя нет. Все равно, что ты канул в лету, предварительно не заплатив за этой жестокой болью. Спокойное, даже приятное самоубийство в холодных объятиях Альп. Или, если угодно, жизнь под наркозом. Абсурдно, да? Абсурдно, когда перед операцией тебе дают наркоз, а когда тебя вводят в жизнь, не дают ничего. «Ты упрямый осел, Тони», — твердила моя жена. «Упрямый, вечно кислый, как зеленый кизил». «Другие этого не говорят. Другие лучше воспитаны». «Может быть, я и в самом деле кислый. Но как мне быть другим, если с самого утра все вокруг меня черное? Людей локтями я не расталкиваю, как Жорж. В магазины кулинарии, куда меня послала жена, иду вполне покорно, но день кажется мне серым. А улицы полны некрасивых женщин, на мужчин я вообще не обращаю внимания, и мне обязательно быть красивыми. С молодых лет у меня как-то само собой вошло в привычку глядеть на женщин, и порой мне начинало казаться, что человечество — это все эти бесчисленные женщины плюс один единственный мужчина — Серичка. Только теперь эти женщины все до одной кажутся мне безобразными, и мысль, что я единственный мужчина среди них, меня совсем не радует. Мой бывший одноклассник, врач, утверждает, что причина моего состояния кроется в желчном пузыре. Этот доктор различает людей не по характеру, а по заболеваниям. Язвенники, печеночники, гипертоники и гипотоники – таковы, по его мнению, разновидности рода человеческого. Если верить этому человеку, то достаточно удалить мне желчный пузырь, чтобы мир в моих глазах стал таким же прекрасным, каким я видел его в свои 20 лет. Теперь мне почти 40. И, может быть, в этом более существенная причина моего мрачного настроения, чем желчный пузырь? Когда тебе стукнуло 40, обернувшись назад, ты видишь, что ничего не достиг, а потом смотришь вперед и убеждаешься, что и там ничего тебе не светит. Едва ли у тебя появится желание прыгать от радости. Потому-то я и не прыгаю. Раз я не прыгаю, люди считают, что я кислый. Я не из тех, которые сами не знают, чего хотят. Я готов довольствоваться черной от сажи комнатой, где печальные давно немытые окна создают ощущение, что я угодил в казарму или в больницу. Впрочем, после лихорадочных хлопот нашей уборщицы, той самой, что убирала и нашу прежнюю квартиру, моя комната уже обрела вполне приличный вид. Уборщицу мне прислала быстро. Не знаю, как расценить этот жест, то ли это запоздалое проявление внимания, то ли обычная разведывательная операция, как я провожу время, какое у меня настроение, бывают ли у меня женщины. Быстро жить не может без подобной информации и скорее откажется от визита к косметичке, чем пропустит какую-нибудь сплетню. Как я провожу время? В горизонтальном положении. Вытягиваюсь на кровати и гляжу в потолок, который давно, очень давно, возможно, был белым. Это всего лишь гипотеза. Ничего больше. Порой в окно, хотя и приглушенный, врывается магнитофонный ор того ублюдка, что живет напротив, он кичится децибелами, как в былое время люди кичились своими бицепсами. Его ор меня не смущает. Не знаю, смутил бы он меня, будь он даже раз в 5 сильнее, пожалуй, и трубный глаз в день страшного суда меня бы не смутил. А комната, оказывается, не так уж плоха. Да и окна тоже. Это вот правое надежно прикрывает слепая стена, темная от копоти. А другое, что напротив, совсем заслонило густая листва ореха. Я словно запечатан здесь, изолирован, следовательно, защищен. Идеальная обстановка для творческого труда. Так что я вытягиваюсь на кровати и всматриваюсь в потолок, который, возможно, но это всего лишь гипотеза. Когда находишься в этой сумрачной комнате, волей-неволей становишься человечней. Начинаешь входить в положение того типа, который лежал здесь до тебя, и чтобы вырваться из этого морга, решился на отчаянный шаг — жениться на твоей жене. Люди часто осуждают скуку. Против скуки написаны 1000 обвинительных актов, но В чем она виновата, эта бесцветная, бесплотная, безмолвная дама, если иных людей начинает одолевать зуд, и они ни сесть не могут спокойно на свою задницу, ни искусству скучать не обучились? Говорят, «Дольче фарниенте». Это наверняка придумал какой-нибудь слюнтяй, для которого безделье сладостно, как конфетка. Скука — это не сладость и не безделье. Искусство скучать требует серьезного отношения и не признает сюсюканье. Первое, что в этом случае необходимо сделать, это полностью выключить рубильник и отделить кабель, связующий тебя со всеми и со всем. Приятное и неприятное желание, радости и горести, все вдруг остается за пределами твоего «я». И ты остаешься наедине с самим собой, ты имеешь теперь возможность целиком сосредоточить внимание на вещах, не имеющих абсолютно никакого значения. Исследовать географию пятен сырости в углу под потолком, наблюдать за движением мухи, что кружит у белого горного массива куска брынзы, и внезапно устремляется к окну, чтобы с жужжанием биться и биться о стекло, не понимая, почему воздух, отделяющий ее от внешнего мира, стал таким плотным и непроницаемым. Перебирать взглядом серо-голубые цветы на выцветших шторах. Погода не забудешь, с какого цветка начал и до какого дошел. На территории скуки все одинаково важно. И все в одинаковой степени хранит многозначительную бессмысленность. Старательное приготовление утреннего бутерброда с маслом и конфитюр, ничтожная процедура намыливания и бритья, заправка постели, чтобы можно было после этого снова вытянуться на кровати уже заправленной. Связь настоящего с прошлым и будущим оборвана, и существует лишь миг настоящего, сам по себе и сам для себя. В течение этого бесконечного мига лезвие бритвы косо скользит по твоей щеке, стаскивая к низу мыльную пену, не вызывая у тебя ненужных вопросов, таких как, например, «почему?», «для чего?», «до каких же пор?». Никаких тебе вопросов и никаких наивных поисков смысла. Искать смысл можно только там, где что-то происходит, где есть движение, а на территории скуки ничто не движется, кроме бритвы. Время растягивается. Миг, который длится так долго, что ты уже не помнишь, когда он начался, тебе наплевать, когда он закончится. Он так плотно окутывает тебя пустотой, что ты и себя начинаешь воспринимать как пустоту. Отрадное ощущение, освобождающее тебя от всяких мыслей и порывов, и уж тем более от нелепых мечтаний о гонораре или, допустим, о какой-нибудь крошке. «Имя моей крошки — госпожа Скука. Я нисколько не намерен ругать ее, как поступают тысячи неблагодарных. На такое способны лишь нытики». Они жаждут сильных ощущений, а вот выйти им навстречу у них духу не хватает. Но ежели тебе жизнь не в жизнь, без сильных ощущений, то хватит топором по руке, вот и не придется скучать. Лично я ничего не жажду, и в особенности сильных ощущений, только этого мне не хватало, сильных ощущений. Мы примило уживаемся с госпожой Скукой. Не могу сказать, что я ее люблю, на ее территории такие слова звучат смехотворно, однако я ее терплю безропотно. А много ли в наши дни найдется людей, способных безропотно терпеть подобную гостью, которая вроде бы случайно забежала к вам в дом, а потом позабыла, что пора уходить? Конечно. Это дремотное состояние, этот сон без сновидений в царстве пустоты – может быть расценен и как явление болезненное. Но болезненное с чьей точки зрения? С точки зрения тех, кто умнят себя здоровыми, а на самом деле больны. Ничего не делать, твердят они, это больные. Противоестественно, ну, допустим. А сами-то они что делают? Мы служим обществу, говорят одни, подтверждая это тем, что получают зарплату. Мы творим, заявляют другие, поскольку творчество оплачивается лучше, чем канцелярская работа. Мы печемся о своем духовном росте, говорят третьи, потому что ничем больше не могут похвалиться, и тычут вам в нос собственные добродетели, вроде того пенсионера, про которого рассказывал Искров. Для них превыше всего мораль, но единственно потому, что не читают ее другим. Словом, с пеной у рта ратуют за самоусовершенствование, на путь которого человечество стало еще в начале нашего летосчисления, точнее, сразу же после того, как распяли Христа, распяли и давай самоусовершенствоваться. И поскольку в Библии сказано «не укради», они громогласно повторяли «не укради» и потихоньку украли. И поскольку все там же говорится «не прелюбодействуй», они грозили друг другу пальцем, после чего каждый шел спать с женой другого. И поскольку все та же толстая книга повелевает «не убий», они вскоре запретили убийство как частную инициативу, чтобы возвести его в ранг государственной политики. И поскольку у бедняги Иисуса была всего одна рубашка на плечах, и он говорил, что скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, нежели богач попадет в Царствие Небесное, богачи решили, что им проще простого справиться с его учением, присвоив его, и объявили себя самыми благочестивыми христианами. Да, те, что мнят себя здоровыми, утверждают, что бездействие морально. А разве в стремлении удовлетворять свои естественные потребности заключена какая-то мораль? Это и животные делают. Я тоже, но не проявляю при этом излишней жадности и не ставлю себя в пример другим. Если сейчас моя деятельность сведена до минимума, то это вовсе не признак моего нравственного падения. Просто у меня теперь нет жены, которая раньше приставала с ножом к горлу. Дай денег, дай денег. И мне совершенно безразлично, деликатесы или же кусок брынзы будут использованы в качестве горючего для моего мотора, польза от которого и для других, и для меня самого равна нулю. Я не стремлюсь прослыть фанатиком или мизантропом. Я не говорю, что все пекутся только о собственном желудке и что разговоры об общем благе всегда лицемерны. Не утверждаю, что не существует людей, которые в своей жизни строго придерживаются нравственного кодекса. Однако среди своих знакомых я что-то не встречал такого типа. Одни более совестливы, другие менее, но именно такой тип мне не попадался на глаза. Если попадется, я тут же возьму свои слова обратно и объявлю себя больным, если это вообще кому-нибудь интересно.